Это прямой эфир Вести ФМ. Продолжаем программу «Железная логика». В студии автор и ведущий программы Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. Еще раз приветствуем всех наших слушателей. И напоминаем, телеграм-канал Сергея Михеева. Присоединяйтесь. Почти 220 тысяч подписчиков. Телеграм-канал нашей радиостанции называется Вести ФМ Плюс. Также можете подписываться. И видеотрансляция программы идет прямо сейчас на нашем канале «Первое о главном» в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. Продолжаем. Да, Сергей Александрович? Ага, продолжаем разговор, как говорил Карлсон, который живет на крыше. А, не тот, да? Да. Карлсон, да не тот. Мы большое внимание уделяем в эфире и выпусках новостей заявлениям Владимира Путина по международной повестке, но хочется все-таки коснуться и заявлений наших, по нашим внутрироссийским темам. Вчера проходил форум будущих технологий, и там наш президент сделал важное заявление относительно, прежде всего, здравоохранения. И он призвал изменить весь подход к системе. Это касается и зарплат врачей, и многого другого. Сейчас подробнее остановимся на этом. В частности, Владимир Путин вчера рассказал, что принято решение, которое позволит повысить выплаты медикам в малых городах и селах. Для этого с текущего года будут выровнены тарифы, что позволит главам регионов направить средства на повышение зарплат. И в частности, что говорил вчера Владимир Путин? Он называл конкретные цифры, например, в городах, где живет от 50 до 100 тысяч человек, врачи дополнительно, помимо базовой платы, будут получать 29 тысяч рублей, средний медперсонал 13 тысяч рублей. В населенных пунктах, где живет менее 50 тысяч человек, такие выплаты будут существенно выше, а именно 50 тысяч рублей ежемесячно в дополнение к зарплате будут получать врачи и 30 тысяч медработники среднего звена. По словам Путина, с 1 апреля регионы должны повысить до 50% окладную часть их зарплаты, сохранив все дополнительные выплаты. Ну, цифры действительно существенные. Ну, да. Я думаю, что, во-первых, уделять внимание медицине — это крайне важно, потому что медицина — это, ну, одно из вот таких вот основных, один из основных показателей качества жизни. То есть, если вы не имеете возможность там поддерживать здоровье нормальное, там, и лечиться, когда вы заболели, вот, не дай бог. Ну, понятно, что как бы это на общее качество жизни и вообще на вашу трудоспособность, на вашу, так сказать, да, способность там семью вести и прочее-прочее оказывает очень такое тяжелое воздействие, да, потому что вот был там довольно долгий период, вот, когда, если честно, медицина как бы была, а ее как бы и не было. Вот, и 90-е, и нулевые, там, да и вообще. Это первое. Второе, что касается статуса и зарплаты медработников, ну, это, собственно, одна из составляющих вот этой самой тоже, так сказать, по проблеме медицины как показателя качества жизни, потому что ясно, что если люди ничего не получают, если они на энтузиазме работают, да, то, во-первых, и им будет тяжелее, во-вторых, там будет, значит, больше тех, кто не способен оказывать качественные услуги, как бы, а также тех, кто просто является какими-то шарлатанами, да, люди, там, купившие диплом, условно говоря, да, и там, занимающиеся тем, что там уходят там, в платную медицину и так далее. Вот. Ну, а платная, она платная есть, потому что, ну, все равно большинство людей не смогут лечиться, так сказать, платно. Ну, это тяжело, да, поэтому, как бы, да, у нас в Конституции записано, что государство имеет социальный характер. Вот поэтому вот эти обязательства государства перед обществом, мне кажется, они крайне важны. Хотя и общество тоже, оно же платит налоги, да, собственно, из этих налогов формируется бюджет, из этого бюджета должны формироваться, так сказать, в том числе и все, и формируются все социальные программы. Поэтому я думаю, что это самое, все это, так сказать, однозначно крайне важно. Другой вопрос, что мы уже не раз об этом обо всем говорили и не раз, так сказать, тоже объявляли о повышении, значит, зарплат, а потом вдруг вылезали проблемы, что да, где-то повысились, а где-то нифига и не повысились. Ну, там, может, у главврача, да, повысилось? Уж как там эти вот местные власти или, так сказать, конкретная администрация там лечебных учреждений, уж как они там выкручиваются, это надо разбираться в каждом отдельном случае, но, к сожалению, такое было. Я думаю, что вот в отношении любых там высказываний и поручений там президента, его там распоряжений и прочее, крайне важно довести их до 100% выполнения. Потому что у нас всяких разных ловкачей, так сказать, достаточно, которые меряют все время среднюю эту температуру по больнице и говорят, ну, в среднем-то оно во как, так сказать, да. А если вот конкретно здесь и здесь и здесь, там, людям не повысили зарплату, хотя обещали. Но это такая дискредитация слов президента. Я считаю, кстати, что это вообще какое-то, можно проравнить какое-нибудь вредительство. Условно говоря, там президент вышел, сказал, будет так-то и так. Подписал как бы все необходимые документы. А на месте начинают выкруживать, так сказать, да, а ну-ка давай мы вот это вот так вот объясним, вот это мы будем вот так трактовать, так сказать, здесь вот этим дадим столько, а этим не дадим ничего, а этим дадим меньше. Но, если честно, это такое, так сказать, вредительство фактически, потому что дискредитируется, во-первых, слова президента, вот, во-вторых, не выполняется очень важное там поручение, вот, а в-третьих, это ведет к социальной напряженности. Потому что когда люди, условно говоря, там услышали, президент сказал, да, потом они приходят к своему там местному конкретному начальнику, а он говорит, ну, это, знаешь, он там сказал, как бы, а здесь вот будет по-другому. Но это называется, как бы, на самом деле, нагнетание социальной напряженности. Люди недовольны, люди чувствуют себя обманутыми и так далее. Поэтому, мне кажется, вот крайне важно, особенно в нынешний, вот сейчас, так сказать, достаточно сложный период, да, обеспечить 100% выполнение вот этих вот указаний, распоряжений там и всего остального. Я очень сильно надеюсь, что так оно и будет. Вот. А вообще, что касается самой медицины, ну, тут спорить-то не с чем, да, потому что медобслуживание, оно является, еще раз говорю, ключевым фактором, по которому люди вообще оценивают свою жизнь, да. Безопасность, в том числе на улице, да, так сказать, это самое, медицина, продукты питания, возможность получения образования, ну, дети, конечно, да, так сказать, как вот, условно говоря, вы можете устроить детей, не можете устроить детей, там, туда-сюда и прочее-прочее. Вот это такие прям базовые основы, которые касаются каждого, вот, и которые, собственно, и составляют ваше впечатление о том, как вы живете. Да, медицина здесь занимает очень-очень важное место. Я думаю, что и престиж медработников, как бы, и их зарплата, и доступность всех этих вот услуг, вот это крайне важная вещь. Ну вот, кстати, о доступности. Владимир Путин тоже вчера сказал, что за океаном, напомнил, дорогостоящая платная медицина, и человек буквально может умереть на пороге больницы, потому что, например, у него нет страховки, и президент подчеркнул, что в нашей стране такого никогда подобного не должно происходить. Да, да, про доступность медицины. Абсолютно я согласен, потому что тут, кроме всего прочего, ну, слушайте, есть все-таки наш, ну, если хотите, такой национальный генетический код. Этого не должно быть, потому что это неправильно. Потому что это нечестно. Потому что это несправедливо. Да, даже не потому, что, так сказать, такие-то или такие-то бумажки там, они-то есть или нет. А потому что так не по-людски, не по-человечески. Да, если, как бы, человеку, так сказать, суют в нос, там, условно говоря, там, какие-то условия, говорят, ну вот, извини, так сказать, да, мы бы, конечно, рады тебе помочь. Мы вроде как и медики, я рад бы тебе помочь. Ну, вот у тебя же нет соответствующей бумажки, потом подыхай вот здесь вот, да. Ну, как минимум экстренная помощь, как минимум там скорая медицинская помощь, несомненно, должна оказываться людям в любом случае. Это будет по-человечески. Мы же вот говорим о том, что, вот, ну, знаете, давайте, условно говоря, там, повернемся лицом к традиционным ценностям. Что такое традиционная ценность? Человечность. По крайней мере, для нас, для русских, человечность, способность к милосердию, к сопереживанию - это крайне важная вещь. Это то, что нас вообще отличает, если честно. Да? Это вот, знаете, они, западники, все говорили там, про загадочную русскую душу. На самом деле, сопереживание и готовность к самопожертвованию - это и есть одна из основных частей вот этой самой русской души. Не под себя все время грести, так сказать, не по карманам распихивать, да, и не плеваться в тех людей, которые слабее тебя или, скажем, там, не могут там себе помочь и прочее, прочее, вот, как это некоторые другие делают, да, вот. А именно вот это способность к сопереживанию и к состраданию и к помощи, это нас и отличает. И вот это надо развивать, а не пытаться быть похожими на каких-то, так сказать, циничных, так сказать, уродов там, да, не задирать нос и прочее, прочее. Вот просто потому, что мы такие. И это надо ценить в себе. Хотя это сложно. Легче грести под себя, но правильнее и, если честно, дальновиднее, да, помогать людям. Я в этом абсолютно, абсолютно убежден. Вот, кстати говоря, вот в субботу будет передача «Традиция». Мы вот об этом будем говорить с одним из бизнесменов. Вот, потому что, на мой взгляд, создание какой-то вот особой экономической системы, при которой вот эти принципы будут важнее, чем тупо прибыль, да, мне кажется, это то, что Россия могла бы и для себя создать, и то, где она могла бы, так сказать, показать пример всем остальным. Ну, а медицина тут вообще, как бы, да, о чем тут говорить? Собственно говоря, между прочим, вот говорят клятва Гиппократа и прочее, а полностью-то ее никто не знает. Там в том числе как бы есть вполне себе, когда-то были вполне себе такие религиозные куски, что называется, да, которые сейчас вот как-то подзабыли. Вот. Это не просто там профессиональный долг, это человеческий долг, это долг, так сказать, вот той души, которая... И своей души, которую ты спасаешь, и помогая спасать, так сказать, чужую душу. Это крайне, крайне, мне кажется, важно, и это именно для нас свойственно. Если мы вот это из себя как бы вот от этого откажемся, ну, мы станем хуже, беднее, так сказать, духовно, злее, и ничего от этого не получим. Я вот в этом уверен. И вот это, условно говоря, там те же там 90-е, там нулевые и прочее-прочее, когда вообще все это рухнуло практически. Ну вот я не видел людей, которые от этого там сильно счастливее стали, когда они стали, так сказать, других грызть и душить, там, клеветать, там, а это самое, на них там поливать это самое грязью и так далее, под себя грести, и вот они стали от этого счастливее. Я таких не видел. Не знаю. Вот так вот. А что касается медобслуживания, то да, я как-то вот это самое, как-то застрял немножко головой там в тех вот годах. Я вообще там, например, скажу, условно говоря, там, перестал там лет 20 там даже, вообще забыл даже, где поликлиника. Не потому, что я очень здоровый, а потому, что ходить бесполезно было. Вот, вот собственно, и все. Ну, вот по словам Путина, сейчас нам нужно настроить вообще всю систему от первичного звена, от поликлиник до ведущих клиник и институтов на сбережение здоровья граждан. И именно человек и его здоровье должны находиться в центре всей вот этой системы здравоохранения, а не количество оказанных услуг, на чем сейчас все это построено. И я думаю, наши слушатели хорошо знают, что когда приходишь на прием к врачу, зачастую он на человека-то, на самого даже глаза не успевает поднять. Ему нужно заполнить вот эти вот все на компьютере или вручную заполнить какие-то данные, сделать важные направления, одно, другое, третье, отчитаться, успеть уложиться в отведенные до секунды время на прием, и именно самого человека-то тут как будто и нет. Ну, то, о чем вот Путин сказал, как бы это ровно то, о чем я говорил только что, да, слушайте, ну, в конце концов, все это не для того, чтобы заработать деньги или поставить где-то галочку, все это, чтобы людей спасать. И вообще, так сказать, все должно крутиться вокруг, условно говоря, человека. Вот это одна из проблем, в том числе в вопросе развития новых технологий, о чем я часто говорю. Самое важное, чтобы технологии для человека, а не человек для технологии. Вот, иначе мы потеряем вообще все. Вот, и, кстати говоря, что касается всякой разной отчетности, по этому поводу стонут врачи, по этому поводу стонут учителя. Вот нам весь мозг, честно говоря, уже проели рассказами фантастическими про искусственный интеллект. Давайте он будет лечить, так сказать, ставить клизмы, диагнозы и прочее, прочее. Давайте он для начала уберет всю бюрократию. Вот там искусственный интеллект то, искусственный интеллект все. Вот он сейчас это, сейчас мы имплантируем вам чип. Да себе что-нибудь имплантируйте там, так сказать, да, и ходите с ним, да. Вот, а потом пишите письма, как бы, да, слите почтой, мы будем знать, хорошо это или прочее. Но вот есть простая проблема, огромное количество отчетности, бюрократии, которым загружены, например, врачи и учителя. Ну, покажите, продемонстрируйте силу ваших технологий. Где-то ведь удалось это сделать, да, например, условно, там, вот те же самые госуслуги, да, действительно убрали эти огромные бесконечные очереди, те, кто постарше, их прекрасно помнят там, да, вот, во всех этих учреждениях, начиная от коммунальных, заканчивая государственными. Ну, получилось, многое получилось. Ну, помогите врачам, учителям, снимите с них вот эту отчетность. Нафига она нужна-то? Она вроде бы как нужна для того, чтобы заставить их и врачей, и учителей лучше лечить и учить, а в итоге получается, что она отнимает у них огромное количество времени и сил на то, что вообще никакого, ну, никакой действительно пользы не приносит. Вот продемонстрируйте вы все, как бы, да, умники, значит, из компьютеров, да, эти компьютерные гении, так сказать, и прочие. Самые академики, ученые, продемонстрируйте, как вот здесь вот вы решаете эту проблему. Потом, может быть, да, посмотрим, может ли ваш интеллект что-то там диагностировать. Но они сразу говорят, давайте он будет делать операции. Давайте он сначала вот тупо как бы с бумажками разберется. Это ведь ровно то, чего он и должен сделать. Операции люди могут делать, да, у нас профессионалов достаточно. Ну, в том-то и дело, как бы, да, вот и все дела. Опять же, что касается операции, ну, тоже, давайте роботы будут делать операции. А если он что-нибудь не то сделает, вы к кому будете претензии предъявлять? А? Вот вопрос. Вы к кому придете и скажете, к роботу, он это самое, из задницы выдернет штекер, так сказать, отключится, и все, и до свидания. Можете вокруг него плясать, так сказать, требовать что-нибудь, колотить по башке, как бы, а его нету. И вообще его нету, как бы, его не существует, как субъекта. Вот, так что вот было бы неплохо, если бы вот кто-нибудь прям специально бы занялся вот этим вот самым вопросом для того, чтобы врачей освободить им время и силы для работы с пациентом. Потому что вот это вот налаживание контакта, вообще чувство человека, то, что вот этот доктор ему сопереживает, что он действительно не просто ему хочется отмахнуться, а он действительно хочет помочь. Это же важно, в том числе с точки зрения эффективности оказания помощи. Вот, потому что когда ты приходишь и видишь, что до тебя как бы вот ты как пустое место, там, да, тебя как будто бы тебя и нету, ну понятно, что у тебя уже, что называется, пессимистичное настроение по поводу самого, как бы, самого лечения как такового. И это же действует, это же все эти вот так называемые психосоматические факторы, они же действуют на состояние, конечно, действуют, естественно. Вот, я думаю, что это было бы неплохо взять бы и пересмотреть вот эту всю систему. Да, и то, что можно автоматизировать, то, что можно убрать, как бы не заставлять этих самых врачей, учителей, так сказать, вот, кучу средств, там, сил и времени тратить на всякую отчетность, галочки, палочки и все остальное. Ну да, пусть роботы заполняют все эти карты, которые врачи даже и учителя вынуждены брать на дом, потому что не успевают в рабочее время это сделать. И вот как раз много вообще говорилось вчера на форуме про высокие технологии. Это была основная тема, можно сказать, и в том числе про искусственный интеллект. И Владимир Путин вот тоже подчеркнул, что бы мы ни говорили про искусственный интеллект и роботов, они, безусловно, верный и надежный помощник человека, но они никогда не заменят чуткости и участия медицинского работника в судьбе человека. Ну, тут главный тезис какой? Помощник. Помощник, в том-то и дело, да? Имеют ли право и могут ли технологии быть эффективным помощником? Конечно, да. Это очевидно. В конце концов, они сейчас уже являются такими. Там у нас большая часть, так сказать, диагностики, это что такое? Ну, как бы это электронная диагностика сейчас, да? Это и есть пример, когда технологии помогают выявить там, да, заболевание, поставить правильный диагноз, назначить правильное лечение. Но в конце концов, они только помощники. Здесь важно, чтобы они не подменяли ни врача, ни пациента, да, чтобы, так сказать, не получилась ситуация, при которой человек становится просто винтиком никому не нужным, там, да, или наоборот, который можно заменить, да, или как бы он вообще пустое место, а вот главенствует над всем сам принцип вот везде, так сказать, как можно больше технологий. Да. Но то, что они помогают и будут помогать, ну, это очевидно. С чем тут спорить? Вот даже вот, мне по благотворительному фонду приходится там очень много работать с госпиталями. Вот, ну, что просят? Просят в первую очередь оборудование, аппаратуру, вот, да, диагностика, там, эндоскопия, там, ну, хирургические какие-то вещи там, и все остальное. Вот, это и есть технология. Вот, поэтому как бы, это, конечно, нужно. Несомненно, это крайне нужно. Но при этом, при всем, как бы, да, человек он в центре этой системы должен находиться. Да, ну вот ключевое, как я понимаю, по отклику наших слушателей, которые пишут сообщения нам в эфир, это проблема зарплат. Действительно, благодарят, что вы в важном разрезе рассматриваете эту тему, потому что вот пишут, только главврач решает, сколько и кому он будет начислять зарплату, и, естественно, оставляя себе большую сумму. И как это контролировать, тоже до конца непонятно. Ну, я надеюсь, что не все главврачи такие, так сказать, нехорошие. Ну, это конкретные примеры просто, да, некоторых вот, слушателей. Но то, что там я освещаю, это, естественно, там это все как об стенку горох, но тем не менее, как бы, да, лучше мы будем говорить хоть что-то, чем это самое, чем будем делать вид, что ничего, так сказать, проблем никаких нету. Вот. Но это тоже важно. Может быть, здесь надо посмотреть, а кто должен иметь право, да, вот это распределять, да. А кто, как бы, да, должен все эти вещи контролировать? Является ли это таким вот, значит, решением правильным, когда один человек там за всех там все решает, и кому что там заплатить и прочее, а все остальные, как бы, да, они не могут даже, как бы, да, в это вмешаться и прочее. Но опять же, здесь, конечно, пусть само это медицинское сообщество решает. Здесь я не специалист, и мне трудно. Я не главврач же, так сказать, да, хотя местами мне иногда кажется, что я сам где-то в психбольнице нахожусь. Это самое, я не могу как бы все это определить, вот, но тем не менее, ясно, что, ну, тут на откуп одному человеку такие решения отдавать нельзя, потому что такие решения, как я уже сказал, они дискредитируют президента, дискредитируют, так сказать, государство, дискредитируют те меры, которые, как бы, да, государство применяется, а это, между прочим, ведет к социальной напряженности, а здесь уже политический вопрос, товарищи главврачи, значит, недобросовестные, если такие есть, а политический вопрос, сами понимаете, вопрос очень важный, и к вам могут, так сказать, обратиться специально обученные люди. У нас сейчас перерыв на новости, и мы продолжим. Продолжаем программу. В студии автор и ведущий «Железной логики» Сергей Михеев. У микрофона Мария Фролова. И прямая видеотрансляция «Железной логики» продолжается на нашем канале. Первое о главном в Рутюбе, ВКонтакте и Телеграм. И продолжаем программу. Новость пришла про наш российский газ от еврокомиссара по энергетике Кадри Симпсон. Она заявила вот что, что вчера встречалась с министром энергетики Украины, который проинформировал о продолжающихся ударах по энергетической инфраструктуре со стороны России, о чем вы тоже в первой части программы говорили, что Россия продолжает атаковать инфраструктуру, прежде всего военную, конечно, но вот Украина говорит и об ударах по энергетической инфраструктуре, и он призвал всех европейцев поддержать запрет на импорт российского газа в ЕС. И что заявляет еврокомиссар по энергетике? Мы не намерены продлевать трехстороннее соглашение о транзите газа с Россией через территорию Украины. Срок действия этого соглашения истекает в конце этого года. Таким образом, Европа хочет полностью отказаться вот от российского трубопроводного газа. А, напомню, в нашей стране не раз заявляли, что Запад совершает большую ошибку, отказавшись от покупки углеводородов наших, и тем самым он попадает в новую, более сильную зависимость, в том числе связанную с более высокими ценами. Ну, быстрее загнутся они, вот, собственно, и все, вот что я скажу, да, потому что уже сейчас, хотя прошло не так много времени, ну, с такой, с исторической точки зрения, да, вот, после отказа Европы от покупки трубопроводного газа, уже сейчас видны очень серьезные последствия для экономики Европы, вот, ну, полностью откажутся, значит, эти последствия будут еще хуже. Вот. Еще раз говорю, во главе Европы стоят абсолютно неевропейские, это я бы сказал, даже антиевропейские лидеры. Ну, что с ними делать, да? Может быть, вот в июне будут выборы в Европарламент. Не исключено, что каким-то образом поменяется расклад сил, потому что вся вот эта вот евродурь многим серьезно надоела. Вот. Может быть, это повлияет и на позицию всех еврокомиссий и прочее-прочее. Вот пока, как бы, да, они давят на эту вот самую педаль. Это первое. Второе, ну, Украина считает, что, например, скажем, от поставок газа через территорию Украины в Венгрию зависит позиция Орбана, да, и зависит по Украине. Но я думаю, что отчасти они правы, а отчасти они не правы, потому что все-таки у Орбана есть позиции принципиальные и по Украине, и по закарпатским этим венграм, которые на территории Украины проживают, и венгерские власти считают, что они притесняются, да. И я не думаю, что вот фактор газа прям станет вот таким поворотным, да, для того, чтобы там Орбан взял и изменил на 100% там свою эту самую политику по отношению к Украине. Но, тем не менее, там в Киеве считают, что это может быть тоже, значит, вариантом давления. Ну и кроме всего прочего, конечно, что касается трубы, которая идет по территории Украины, ясно, что если, как бы, украинские власти решат прекратить ее функционирование, они это сделают, хотя до сих пор не делают, да, хотя вроде говорят о войне, так сказать, не на жизнь, а на смерть. Вот, тем не менее, труба как работала, так и работает. Вот. Но, с другой стороны, существует куча всяких других, разных других способов покупать этот самый российский газ, вот, и без Украины. А когда транзит газа через, значит, Украину сдохнет, на самом деле вообще значение Украины для Европы может еще более уменьшиться. Вот. Но, кстати, вот интересно то, что вот оценки, в том числе, так сказать, которые мы здесь высказывали в прошлые годы, в этом эфире, они и прогнозы, они в итоге подтверждаются. Я говорил, например, не знаю, еще лет 5-7 тому назад, да, что, на мой взгляд, цель американцев полностью отрезать, значит, Европу от российского газа. То есть речь не идет, например, скажем, там, конкретно там, как том участке, который идет через Украину или еще что-то. Американцы просто хотят максимально привязать к себе Европу, и в качестве одного из средств считают как раз вот лишение Европы поставок российского газа. Но это я говорил тогда в контексте протестов Украины против строительства «Северного потока-2». Но после этого я говорил, что и украинский транзит американцы тоже уничтожат. Да, рано или поздно. Вот, поэтому не надо думать, когда-то украинские власти, они выступали сильно против «Северного потока-2». Я помню, при Порошенко особенно они там это самое по этому поводу куражились, да, вот, и его действия. Вот, но не выступали против транзита через Украину. Они считали, что вот этот, если весь газ будет идти через Украину в Европу, это будет правильно. То есть Украина для Европы будет важна, во-первых. Во-вторых, Украина будет получать гораздо больше денег. Тогда еще я говорил, что на самом деле план явно совершенно гораздо более, так сказать, такой человеконенавистнический, да, потому что и Украину тоже лишат, так или иначе, я тогда еще не знал точно как, но тоже лишат возможности продавать, значит, через свою территорию российский газ, потому что цель американцев полностью лишить Европу самостоятельности в этом вопросе и сделать абсолютно зависимой от Америки. Так оно и происходит. Так оно и происходит, и, скорее всего, так оно, так сказать, в итоге и будет, да. Вот. Но означает ли это счастье для Украины? Нет. Вот Украина, она добивается, например, скажем, до прекращения транзита. А что конкретно для Украины это будет означать на практике? Я вам скажу. Это, во-первых, будет означать того, что она лишится тех денег, которые мы ей платим за транзит. Да, странная, абсурдная ситуация. Мы вроде как воюем с Украиной, но мы продолжаем платить ей деньги за транзит нашего газа. То есть Украина получает наши деньги, которые как бы идут в бюджет, вот, так сказать, и используются в том числе, может быть, на военные цели. И ей даже не противно, да? Не, ей не противно. Мне кажется, даже ей где-то местами приятно. Я думаю, что как бы, да, очевидно, что вот эти... То есть она лишится части денег. Не то, чтобы это очень большие деньги, да, они рассчитывают, что сейчас им там подарят все российские ресурсы и вот эти замороженные, и, в общем, и так будет хорошо, но, тем не менее, этих денег она лишится, первое. Второе. Но, скорее всего, будет уничтожена эта инфраструктура, которая сама по себе, несомненно, имеет ценность, да, потому что ее наличие — это возможность возобновления когда-нибудь, да, этого транзита и так далее. Но, скорее всего, как бы, да, война будет продолжаться, по крайней мере, в ближайшее обозримое, так сказать, будущее, и эта инфраструктура будет уничтожена, выведена из строя, и Украина просто ее лишится. Это будет еще один фактор деиндустриализации. Кроме всего прочего, это будет означать, что нету, ну, как бы тоже исчезнет определенная там зона безопасности. Вот пока этот трубопровод никто не трогает. Да, российская сторона тоже его бережет, потому что по нему идет газ в сторону Венгрии. А когда газ перестанет идти, ну, значит, не будет никаких таких вот запретных зон, да, в том числе касающихся вот этой перекачивающей инфраструктуры. И Украина будет и по этим местам тоже, как бы, да, больно получать. Вот, собственно, и все. То есть, станет ли это дорогой к счастью? Нет. Но что касается украинской политики, она вообще не про счастье. Она про какую-то вот ненависть, там, недальновидность, глупость, жадность и тупость, да. Вот, собственно, и все. Поэтому тоже вот это вот они так вот победно, как бы, вот это, значит, нам говорят, что вот мы не будем продлевать это трехстороннее соглашение, так сказать. Мы вот прекратим пользоваться газом, да. Ну, непонятно, кому от этого будет хуже. Вот в чем дело. Потому что газ как товар, он найдет себе, пусть и со скидкой найдет себе покупателя, несомненно. Кроме всего прочего, остаются разные двусторонние варианты соглашений. Да, может быть, без использования территории Украины как транзитной, но тем не менее. У нас еще вон Южный поток, у нас есть Турция. Не хотите вы как бы, да, получать от этого дохода? Ну, Турция будет получать, значит, доходы от этого. Она и сейчас уже получает, да. Вот и все. Что укрепляет власть Эрдогана и так далее, при всей его неоднозначности, но это так, да. Ну, не будете, да, Польша и Украина и все остальные, там, Германия, не хотят получать этот доход. Ну, и не будете получать, будут получать другие. Вот, собственно, и все. То есть газ-то никуда не денется. Вот, он у нас есть. Вот, покупатель на него найдется. Вот, его у нас много. Ну, да, наверное, нам приходится продавать его дешевле. Ну, ничего, как бы, да, все равно мы найдем, кому и продать. А вот найдете ли вы, у кого купить дешевле, да? Видимо, нет. Кроме всего прочего, на самом деле, сейчас Европа тихой сапой покупает довольно большие объемы российского сжиженного газа. Он там переоформляется. Причем рекордные объемы. Да, вот рекордные объемы, так сказать, это самое. Они переоформляют. Почему, например, вот был проведен удар, так сказать, по Усть-Луге, вот по этим терминалам, которые, так сказать... Потому что хохлы, так сказать, понимают, что все это обман. Ну да, вот они по трубам не перестали получать, но все равно им нужен, российский газ им все равно нужен. Ну что, найдем другие способы. Найдем, так сказать, способы, и они все равно будут покупать, потому что деваться некуда. Некуда деваться. Вон американцы вообще могут завтра взять и наложить вето на поставки этого газа. Они так сильно боялись, что вот Россия, для России, они говорили, российский газ это оружие, а американский газ это не оружие, разве? Это не способ давления. Вот американцы сейчас подсадили, значит, на свой сжиженный газ и периодически угрожают тем, что вот может быть сложится рыночная ситуация так, что мы ограничим объемы продажи или запретим объемы продажи. Это же тоже, это ровно то же самое, так сказать, только с другой стороны. Ну, то те правильные, эти неправильные. То есть, кому они сделают хуже в перспективе? Это большой вопрос. Я думаю, что они хуже сделают себе. Вот. А в этом есть проблема. Они не хотят смотреть в дальнюю перспективу. Они убедили себя в верности собственной там пропаганды. Вот Россия, она не обязательно схлопнется, так сказать, там когда-нибудь вот будет нам счастье и прочее, прочее. А в реальности, мне кажется, они просто не способны на долгосрочное планирование. У нас сейчас небольшой перерыв. Несколько секунд буквально и продолжим. Вести ФМ. Ну и вот как раз была же новость еще в конце прошлой недели, что правительство официально разрешило поставки сжиженного природного газа с завода «Ямал-СПГ», бывшей дочки «Газпрома» в Германии до конца текущего года. Ну и все. И я вас уверяю, как бы, да, чем хуже вообще будут обстоять дела на Украине, тем больше будет находиться разных всяких обходных схем, да, и возможностей для покупки российского газа, там, сжиженного, там, такого-сякого. Вот. А Украина от этого только потеряет. И Европа от этого, так сказать, тоже много не приобретет. А Украина просто в нулях будет по этому поводу, да, то есть она потеряет то, что есть, вот, и деньги, и инфраструктуру, вот, и не получит ровным счетом ничего. То есть, грубо говоря, это шаг куда? Вот они перестанут покупать наш газ по трубе. Ну, как куда? К суверенитету, к гордости. Ну, какой нахрен суверенитет, так сказать, да, вот что, так сказать, это даст ли возможность это, условно говоря, там, сокрушить Россию? Нет, не даст. Даст ли возможность это поставить Россию на колени в экономическом плане? Нет, не даст. Даст ли возможность это сменить власть в России? Нет, не даст. Тогда что? Просто вот нагадим вам под дверью, как бы, да, чтобы вы это самое... Мы найдем, куда его продавать. Вот вы там о своем, как бы, да, позаботьтесь, потому что всего того, что можно назвать промышленностью, на Украине становится все меньше, меньше и меньше. И дальше будет становиться все меньше, меньше и меньше. Вот это ваше будущее. Ваше будущее. А для нас, да, ваше будущее, в котором вы понадеялись на Запад, который якобы будет вас кормить, так сказать, обувать, одевать. Вот. А для нас это, да, это беда, конечно. Да, это разочарование для многих, да. Вот. Но одновременно это стимул развивать собственную экономику, собственную промышленность, да. Искать какие-то другие, так сказать, варианты развития. Вот. Не зависеть больше от внешних поставок, там, от экспорта, импорта и прочее, прочее. Я думаю, что это, в общем, тоже в долгую это хорошо. То есть, итог такой. Для Украины это в долгую плохо, а для нас в долгую хорошо. Вот и все. Ну, что ж, хорошо, да. Главное, чтобы нам было хорошо в данной ситуации. Они пусть ориентируются на свой Запад, надеются, как вы сказали, на который понадеялась Украина. И, кстати, вот с Запада есть еще новости культуры. Минкульт Греции не будет подавать в суд на американскую компанию Netflix в документальном сериале, который выдающегося древнегреческого полководца царя Александра Македонского изобразили гомосексуалистом. И не будут запрещать этот фильм. Вышел документальный фильм, и министр культуры Лина Мендони подчеркнула, что действительно этот сериал, который подается как документальный, намеренно фальсифицирует исторические факты о личности Александра Великого, представляя его имеющим гомосексуальные отношения со своим близким другом Гефестионом. Однако Министерство культуры Греции не подвергает цензуре искусства, не манипулирует, не ограничивает его ни превентивно, ни репрессивно, поскольку цензура характерна для авторитарных режимов. Мы не такие. А мы такие, вот, поэтому будем, так сказать, ограничивать это самое, всячески, значит, давить и не пущать. И я считаю, что это правильно, потому что называть искусством, значит, любой разврат, это означает врать самим себе, да, то есть, грубо говоря, если ваше так называемое искусство искажает, во-первых, исторические факты, да, а во-вторых, совершенно имеет четкую идеологическую направленность, потому что пропаганда гомосексуализма – это политический проект. Это политический проект. Это не просто так вот мне там, кому-то в голову пришло. Да? Это политический проект. То есть здесь имеется, значит, искажение исторических фактов раз и политическая пропаганда два. И говорить о том, что ну, вот это просто искусство такое, да, и все такое прочее. А почему бы вам, вот так вот хочется спросить, что бы вам не разрешить тогда все фильмы нацистской Германии? Там тоже было просто искусство. Там было у них масса, между прочим, таких фильмов, вполне себе эстетически, так сказать, симпатичных, да, и даже новаторских, я бы так сказал, да, но продвигавших идею национал-социализма, продвигавших идею расового превосходства. А почему вам их не разрешить? Разрешите их. Это было тоже искусство. Это первое. Второе, так сказать, да, на самом деле, есть и много других всяких разных видов такого радикального, экстремистского творчества всевозможного, там какие-нибудь религиозные фанатики, еще кто-нибудь, они тоже фильмы снимают и книжки пишут, и все такое прочее остальное, тоже разрешить, это же искусство. Если бы еще, знаете, здесь была бы такая прям безграничная любовь к искусству, без рамок, но еще можно было сказать, ну, вы знаете, есть такая страна, Греция называется. Вот там вообще, там ради искусства просто вообще готовы, так сказать, это самое, в голову себе выстрелить. Но это же не так. Какая-то цензура там есть? Есть, конечно, да. Она существует. Если бы у них вообще не было никакой цензуры, это одно. Но цензура там есть, просто она другая. А здесь они вот начинают рассказывать про то, что это искусство. Да? Это во-первых. Вот. Во-вторых, что интересно, это как раз про Грецию и то, что вот мне интересно, православное христианство. Вот я лично считаю, что при всех сложностях нашей истории и нашего нынешнего положения Россия действительно осталась последним ковчегом православного христианства. Когда мне начинают рассказывать про Грецию и говорят, ну как же Греция, вот есть, так сказать, гора Афон там и все такое прочее, там, да, вот эта монашеская республика, это все очень хорошо, это все здорово, как бы, да, но тем не менее наличие горы Афон, да, и монашеской республики не мешает правительству Греции, да, одобрять вот эти все совершенно антихристианские, как бы, антирелигиозные штуки. Поэтому если не мы, то кто же? Вот если не мы, как бы, да, если не мы, русские православные христиане, да, то кто же тогда? Больше никто вообще и не сохранит эту веру. Украина, вон, скурвилась по полной программе, да. Вот я вас уверяю, что они еще немножко и то же самое будут там и гомосеков венчать, и все остальное. Это чуть-чуть пройдет времени, как бы, если там ничего не изменится, то оно будет обязательно. Скажут, ну а так, это же цивилизация, скажут, это вот по-другому нельзя. Тоже важно, да, для осознания, а то все Греция и Греция. Вот. Ну а по поводу вот всей этой, значит, вот этой извращенческой субкультуры, но это их любимая тема. Я не знаю, что там было с Македонским, так сказать, да, и его там этим Гефестионом. И они не знают, вот что самое главное. Они там рядом не стояли. Но это всем хорошо известно. Слушайте, это вот в этом вот сообществе, это у них любимая тема. Они обосновывают свою особость и даже прогрессивность тем, что, значит, к гомосексуалистам причисляют вообще всех знаменитостей, какие только есть. Вот, как бы, я сам лично видел вот эти книжки, там, условно говоря, там прям по алфавиту вообще все, значит, если не были гомосеками, то хотели ими стать. Вот мечтали об этом, но им вот общественное мнение не давало. Вот все, то есть обосновывается этим мысль та, что все выдающиеся, талантливые и, значит, известные люди, все были извращенцами. Вот, а по-другому нельзя. Здесь они это извращение приравнивают к какой-то особой творческой энергии. К таланту. И к таланту, и к прогрессу. А вот вы все остальные, вот это вот, которые детей рожают там, и прочее, серая прочее. Масса. Вы быдло. Вы быдло, вам не место. Из этого, между прочим, дальше, из этого исходит, значит, идея об избранности их. Тут один шаг, между прочим, до такого своего, так сказать, своего рода розово-голубого фашизма. А он, между прочим, продвигается, потому что из этого выдвигается следующая мысль. Вы люди второго сорта, а мы первого. Мы уже на другой ступени развития цивилизации. Ни много ни мало. Они об этом говорят, пишут и прочее. А обосновывается это, в том числе вот этим, в том числе, так сказать, причислением, значит, к своему вот этому сообществу всех знаменитых людей. И особенно, конечно, они любят Древнюю Грецию, вот эту всю Элладу. Там есть намеки, так сказать, где-то напрямую прописано, что да, там это как бы было распространено и прочее, прочее. Вот. Но они, конечно, это очень серьезно раздувают. И, значит, внушают мысль, что вот смотрите, так было всегда. Знаменитые, так сказать, люди всегда вот были такими. Поэтому хочешь быть, значит, особенным и знаменитым, давай сюда к нам. Давай к нам. Вот и все. Это и есть, это называется политический проект. Ну, кстати говоря, что касается там древнего мира, при всем, так сказать, вот этом тоже как бы его языческом антураже, у меня такое серьезное есть подозрение, что вот это вот мнение о каком-то чуть ли не тотальном распространении гомосексуализма там в Древней Греции и Римской империи, оно серьезно, значит, это раздуто теми же самыми, так сказать, сообществами. Серьезно раздуто. Потому что если брать вот тупо источники, да, и смотреть их, не так уж много там по этому поводу написано, не так уж много написано, а уж разговоров о конкретных, там, условно говоря, там, точно подтвержденных документально там, данных по поводу какого-нибудь там Александра Македонского или какого-нибудь его друга, этого вообще нет в принципе. Да? Есть какие-то, так сказать, моменты, которые позволяют вам при желании там, достроить вот эту версию, так сказать, да, до нужного вам, так сказать, результата. Вот, собственно, и все. Ох, как хорошо, что мы, Россия, все-таки повернулись к традиционным ценностям. Спасибо, Сергей Михеев. Благодарим всех за внимание.